Глава 12. Я вернулся в Дубровку полным сил. Все прошло отлично. Избавился от троицы, нападавшей из-под тишка. Обзавелся колечком, увеличивающим запас маны. А еще нашел нового профессора магии в свою академию. Прекрасный день. Да, с японцами вышло все не так гладко, как хотелось бы. Но это не проблема. Я вернусь и всех отравлю. Или перебью. А, неважно. Одним словом, скоро эпидемия закончится. А сейчас нужно... Проклятие, как же тяжело. На меня накатила неимоверная слабость. Я открыл дверь и вошел в спальню. Юлия сидела за рабочим столом и, услышав, что я вернулся, улыбнулась. А когда повернулась в мою сторону, то в ее глазах промелькнула тревога. Стремительно слабеющими ногами я сделал еще пару шагов в сторону кровати и, оступившись, рухнул на пол, потеряв сознание. Снилось мне прекрасное далеко. Дубровка стала достоянием общественности, а по совместительству туристическим центром всего мира. А как иначе? Ведь здесь собрались десятки различных народов и сделали архитектуру города ни на что не похожей. Технологичные здания Фазота, строгая архитектура Гистуса, огромные шатры айнарцев и монголов, а еще десятки и даже сотни кафе и ресторанов, в каждом из которых готовили невиданные ранее изысканные блюда. Когда я открыл глаза, то первым делом почувствовал, как по подбородку течет что-то теплое и жирное. Юлия пыталась кормить меня с ложечки. «Виктор, ты пришел в себя!» — взвизгнула девушка от радости, тут же отставив тарелку с супом и вытерла меня полотенцем. Я же моргал тяжелыми веками и чувствовал, что голова не то что чугунная, она железобетонная и весит не меньше десятка тонн. «Я долго спал?» — спросил я, вдруг ощутив, что невероятно хочу есть. Нет, не так. «Невероятно хочу жрать!» «Трое суток. Евдокия ставила тебе капельницы. Мы даже пригласили льва, чтобы он использовал на тебе магию исцеления. Но это не особо помогло». Я почувствовал, что между зубов что-то застряло. Ковырнув ногтем, вытащил кусок до боли знакомой травы. «Квазар пытался исцелить меня квакштуней?» «Да, я не успела его отогнать», — пожаловалась Юлия. «Он засунул тебе в рот пучок травы и стал дергать тебя за нижнюю челюсть, пытаясь переживать зелень. Пришлось звать Антипа, только он смог выпроводить лягушонка. Но к тому моменту ты уже съел пару пучков». «Вот же пупырчатый», — усмехнулся я. «А я чувствую, что во рту какой-то привкус странный. Юль, если ты не против, то позже поболтаем. А пока дай сюда тарелочку и попроси Ярославу приготовить поесть». «Да, конечно», — кивнула Мышкина и передала мне все еще теплый супец. Наваристый, с золотистыми жирными пятнами, плавающими сверху, и разваренной картошечкой. Курочка тоже имелась, но ее мелко порезали, видать, чтобы можно было глотать, не жуя. «А что именно нужно приготовить?» — спросила Юля, остановившись в дверях. «Все. Если вы меня не накормите, то я сожру сначала квазара, а потом примусь и за остальных. Говорят, лягушачьи лапки на вкус, как нежная курятина», — улыбнулся я. Юля захихикала и убежала. «Да, не слабо меня накрыло. На 3 дня я не отрубался уже давно. Да и раньше-то отключался нечасто. Нет, в Руиндаре, конечно, бывало. Как-то зашел в кабак, а там мой дружище, гном Браги, выпивал. Браги — это кличка такая. Дали за то, что он очень уважал Брагу. Так вот, зацепились мы с ним языками, и пошла попойка не на жизнь, а на смерть. История за историей, кружка за кружкой. Так и скоротали ночь. И вроде день настал. Трактирщик нас хотел выгнать, но гном, на то и гном, что таскал с собой золотишко, высыпал пару монет на стол, и хозяин таверны подобрел. В итоге попойка продолжалась еще 4 дня. Приходили новые люди, эльфы, орки. и все как один падали под стол, перебрав спиртного. А мы с Браги были теми еще жуликами. Гномов алкоголь слабо берет, а я, как маг природы, мог во время возлияния очищать кровь от продуктов распада и убирать интоксикацию. Правда, даже я не рассчитал сил. В итоге, к концу пятого дня, истории у нас так и не закончились, а вот мана у меня иссякла. И выпитое за 5 суток дало о себе знать. Я блевал дальше, чем видит Клювик, а видит он очень далеко. Когда организм очистился, я впал в забытье на 3 суток. Эх, прекрасное было время. Нет, я, конечно, не скучаю о попойках, а вот о Браге, да. Отличный был гном. А какие артефакты делал? Погруженный в мысли, я сам не заметил, как доел чашку супа. И даже не понял, вкусный ли он был. А Юле все нет. А есть хочется так, что аж живот сводит. Зараза. К персикам перекусить, что ли? Я потянулся к мане и... Хрена мне по всей морде. Не чувствую потоков. Это что за выверт? Закрыв глаза, я погрузился в медитативное состояние и стал изучать собственное состояние. Ага. Сильное истощение тела, это понятно. 3 дня без еды, как-никак. Каналы маны целы, это отличная новость. А вот и причина, почему я не могу использовать ману. Ядро маны тоже получило сильное истощение. И сейчас вся мана, поступающая в тело, тут же потреблялась ядром для жизнеобеспечения и восстановления полученных травм. Судя по всему, ядро восстановило пострадавшие каналы, а теперь пытается не дать мне умереть с голодухи. Что ж, все, что я могу делать, так это отдыхать и дать возможность ядру заполниться маной. После этого возможность колдовать вернется, по крайней мере, я на это надеюсь. Поднявшись с кровати, я обнаружил на себе костюм, перепачканный кровью. А еще от него нестерпимо разило потом. Впрочем, как и от меня. Сбросив тряпки, обмылся под ледяным душем и почувствовал, что в голове наконец прояснилось. Браги, сукин сын. Он любил после попойки отмокать в ледниковых озерах. Мир твоему праху, дружище. Пойду помяну тебя ледяной стопочкой, которую закушу стряпнёй Ярославы. Спустившись в столовую, я, не обращая ни на кого внимания и не вступая в лишние разговоры, плюхнулся на лавку и принялся орудовать вилкой. На столе стояла огромная сковорода с картошкой и шкварками. Ярослава что-то говорила, но за звоном вилки я ее не слышал. Только сказал с набитым ртом. «В топку мне коньяку или фотки налей, пожалуйста». И принялся уничтожать остальные блюда, которые стояли на столе. Салатики 3 штуки, пара стейков, курица фаршированная вчерашняя, пирог с капустой, пирожки с клубникой и малиной, морс, огромный кусок торта. Оглядев поле брани, я возмущенно спросил. «И это все?» Ярослава вместе с Юлей расхохотались. «Виктор Игоревич, ты как с голодного края?» — хохотнула Яшка. «Я оттуда и прибыл. Так что насчет добавки?» «Если подождешь полчасика, то рыбка подойдет. А пока предложить нечего», — развела руками Ярослава. «Вить, хочешь, я в Иркутск по-быстрому телепортируюсь и куплю что-нибудь?» — сочувственно спросила Юлия. «Спасибо за заботу, но пока ты вернешься, я уже помру с голодухи». Я вытер салфеткой рот, встал из-за стола и отвесил поклон до пола. «Спасибо вашему дому, пойду к другому». «Ты куда?» — всполошилась Юлия. Но я не ответил, ведь впереди чувствовался аромат жареного мяса. Я влетел в лагерь Монгола, где эти подлецы запекали барана на вертеле. «Дай ножик посмотреть», — обратился я к повару, выхватив тесак из его руки и отстранил его от вертела. Резким движением я отрезал запеченный кусок баранины. Весил он немного. 1,5 кг. После вернул нож законному владельцу и, улыбаясь, заявил. «Это штраф за то, что зарезали барана без моего разрешения». «Так вы же разрешили нам!» — начал было повар, но я только отмахнулся. «Ничего не хочу слышать. Штраф уже выписал, дело закрыто». С довольной физиономией я шел по Дубровке, жуя сочнейшее мясо. «Вот же черти! Вкусно так, что аж скулы сводит. Интересно, какие специи они используют?» К моменту, когда я добрался до берега реки, мясо закончилось. Это меня опечалило. Живот раздулся, как барабан, а жрать все еще хотелось. Но знаете, за что я люблю браконьеров? За то, что их всегда можно ограбить. Поодаль на берегу реки расположилась компания из 5 мальчишек. Они наловили рыбы и, спрятавшись в кустах, жарили ее на костре. Каждому из них досталось по 2 огромных форели. А ведь я говорил, что вся рыба подотчетная и выдается строго по определенным дням недели. «Попались!» — грозно выкрикнул я, выпрыгивая из-за кустов. «Святой!» — испуганно пискнул один паренек и рухнул лбом в песок. «Прости нас, святой, мы не хотели, нас лжебоги попутали!» — стал оправдываться самый старший паренек со шрамом на щеке. «Ага. Лжебоги, которых я уже убил? Ну и как мы будем решать этот вопрос? Вы же понимаете, что нарушили закон, который я же и ввел?» «Мы готовы на любое наказание», — выпалил старший и стал отламывать хворостину, растущую рядом. «Хотите, высеките нас прямо тут?» От его слов младший мальчишка вжался в песок, жалобно всхлипнув. «Паршивый вариант», — покачал я головой, сложив руки на груди. «Еще версии?» «Ну, хотите, заберите рыбу, а мы потом отработаем, сделаем, что скажете. Мы, правда, больше не будем», — стыдливо пообещал старший. «Давайте по-другому. Я забираю половину рыбы и обещаю вам, что в реке скоро ее будет столько, что вы сможете ее ловить хоть день и ночь напролет. Но если кто спросит, вы меня не видели. И рыбу я у вас не забирал», — заговорчески сказал я, после чего взял причитающееся мне. Парни, услышав это, неверяще посмотрели на меня и расплылись в улыбках. Видать, думали, что их казнь ждет за браконьерство. Ну, я же не изберг. Решил, что у костра еще есть место, и плюхнулся на песок рядом с ребятишками. Так и рыбка не успеет остыть, и корочка останется хрустящей. С наслаждением укусил зажаристый бок и зажмурился от удовольствия. Тем временем слева послышался шепот. «Если кому расскажу, что с нами обедал святой, никто не поверит». В этот момент я понял, что немного оторвался от народа. На меня смотрят, как на небожителя. А мне нужно, чтобы они видели во мне человека. Зачем? Да затем, что уровень небожителя кажется недостижимым, и к нему никто не будет стремиться, ведь его все равно не достичь. А если уровня небожителя достиг совершенно обычный человек, то повторить его достижения попытаются многие. Сражение в Японии послужило лакмусовой бумажкой, показавшей, что не везде я могу победить одной лишь грубой силой. Мне очень нужны толковые и сильные бойцы. Нужно их взращивать, а значит... Значит, выбор очевиден. Я стану одним из профессоров в Академии магии. Все равно никто не владеет контролем маны лучше меня. К тому же у нас нет профессора магии природы, а перекупить Красавкину вряд ли удастся. Закончив трапезу, я наконец-то одолел чертов голод. Что-то мне подсказывает, что я так хотел есть из-за чертовой квакштуни. Разогнала метаболизм до огромных величин. А пока я спал, пищевая задолженность только копилась. «Спасибо за угощение», — улыбнулся я ребятишкам и добавил. «С меня тортик. Подойдете к Степану и скажете, что я велел вас наградить». Глаза ребятишек загорелись неподдельным счастьем. Они разве что не визжали от восторга. Попрощавшись, я вылез из зарослей тростника, потянулся и посмотрел на Академию. Красиво. А когда она начнет работать в полную мощь, появится в Академии не только красота, но и душа. Кстати, а чего мы ждем? У нас ведь уже есть профессоры магии огня, молнии, ветра и света. Да, Степана и Вадима я тоже решил приобщить к обучению молодняка. Пожалуй, не стоит затягивать, а начнем обучать с сегодняшнего дня. Я направился на первый этаж замка, где проходило распределение желающих обучаться магии. В потолок ударил серый луч света. Такого я ранее не видел. Вадим, стоявший на сцене, выкрикнул. «Третий уровень магии! Предрасположенность к боевой архитектуре!» «Боевая архитектура? Это что за хрень такая? Големостроение, что ли?» «Если так, то вот эта веснушчатая девочка с зелеными глазами и 2 смешными косичками — чертовски перспективный кадр. Осталось понять, кто ее будет обучать». «Эх, если бы я мог всех переселенцев вывести в люди, то не заморачивался бы с собственной академией, а просто рассылал бы ребят в уже зарекомендовавшие себя центры знаний. Но, увы, я пока не придумал, как легализовать 2 миллиона человек. А если отсеять всех, кто старше 20 лет, то даже так мне нужно как-то легализовать целых 400 тысяч ребятишек. При этом у них совсем не славянская внешность, а значит, вопросов к ним будет уйма. Тем более им никто не выдаст титул аристократа, из-за чего будут гарантированы стычки с амбициозными богатеями. «Вадим Станиславович, сделайте перерыв!» — выкрикнул я, подняв руку вверх. По комнате пронеслось эхо, и все обернулись, тут же склонив головы. И опять этот шепоток «Святой, святой!» уже начинает подбешивать. Вадим жестом подозвал коллегу, и тестирование продолжилось. А мы вышли на порожки замка, чтобы поговорить. «Виктор Игоревич, ты прямо сказочная принцесса!» — усмехнулся Вадим и тут же получил тычок в плечо. «Ну, я про спящую красавицу!» «Да, я тот еще красавец!» — хмыкнул я. «Я, собственно, зачем зашел? Большинство помещений в Академии готовы к началу учебного года. Вот только нам ждать нечего. Давай начинать учить ребятишек уже сейчас, тем более 4 профессора уже имеются». «3 профессора!» — поправил меня Вадим. «Кого-то убили?» — мгновенно напрягся я. «Нет. Но так уж вышло, что из-за одного любителя ставок мы потеряли профессора магии огня». «Ничего не понял. Ты можешь объяснить нормально?» — нахмурился я. «Да, все просто. Касторкин Иван Викторович гоняется за Фархатом и требует, чтобы тот заключил с ним пари на то, кто из них двоих более умелый маг. Это так напугало Фархата, что он сбежал и прячется от Касторкина по всей Дубровке. В последний раз видел Фархата рядом с Тунгусом. Он куда-то спрятал перса, а куда именно не говорит. Мол, только святому дозволено узреть истину», — пожал плечами Вадим. «Дурдом какой-то», — устало выдохнул я. «Так и есть. У меня и без того куча дел, поэтому я просто забил на эту парочку до лучших времен. «Ладно, пойду с Тунгусом пообщаюсь». Контрабандист вел обеденную проповедь. Много слов про высшее предназначение переселенцев. Слов о том, как я и Гру приведем их в светлое будущее и вообще, мол, все уже живут в раю, так как Дубровка — лучшее место на Земле. Когда закончилась эта болтовня, я подошел к проповеднику и поинтересовался. «Где перс?» «Виктор Игоревич, если вы про Фархата, то я вам покажу», — поклонившись, ответил Тунгус и заискивающе улыбнулся. «А почему Вадиму не показал?» «Ну так ведь он не мой начальник, а вы святой божеств...» «Всё, заткнись», — устало вздохнул я. «Просто отведи меня к персу». «Сию минуту, следуйте за мной». Оказалось, что все это время Фархат прятался в дальней землянке, которую Тунгус ранее использовал как тайник для награбленного. Увидев меня, перс взмолился. «Спасите меня от этого сумасшедшего!» Глаза Фархата выпученные, руки трясутся. Странный он. «Хорошо. Если Тунгус тебя достает, то я, пожалуй, отсеку ему голову». Пошутил я, отчего контрабандист тут же побледнел, а перс скинулся мне в ноги. «Я вас умоляю, не трогайте Тунгуса. Он мой единственный друг здесь. Тот, кто понимает меня!» Выпалил Фархат, заставив меня задуматься. «Если они спелись, то, может, перс тоже имеет предрасположенность к крысятничеству. Ладно, с этим позже разберемся. «Виктор Игоревич, я говорю про Касторкина. Он не дает мне прохода, вечно твердит про какой-то пари. Помогите, пожалуйста». «Эх, ладно. Решим этот вопрос. И Тунгус пусть живет», — ухмыльнулся я и похлопал контрабандиста по плечу. «Фархат за мной. Тунгус, не знаю. Займись тем, чем ты обычно занимаешься, но главное — не воруй!» На последних словах я пригрозил ему пальцем. «Виктор Игоревич, что вы такое говорите? Я уже давно ничем подобным не промышляю!» — обиженно ответил Тунгус. «Ага, не промышляешь. А мешок конфет подрезал!» — усмехнулся я, вогнав жреца в краску. «Ладно, беги, не смею задерживать!» Тунгус пулей вылетел из землянки и поспешил скрыться с моих глаз. Ну а мы с Фархатом побрели искать Касторкина. Маг Молнии обнаружился в лагере переселенцев. Он сидел за столом в одних трусах и держал в руках последний носок. На столе стояли три наперстка, которые резво перемещал туда-сюда солдат Гистуса. «Ну, в каком шарик?» — спросил боец, хитро уставившись на мага молний. «Разрази меня гром, если не в этом!» — рявкнул Касторкин и ткнул пальцем в центральный стаканчик, но там шарика не оказалось. «А-а-а, проклятие! Да что же это такое? Ставлю, наставлю!» Он осмотрел себя с ног до головы и понял, что кроме трусов у него ничего нет. «Ставлю на кон свою жизнь!» «А ты с какой стати ставишь то, что тебе не принадлежит?» — спросил я, положив руку на плечо мага молний. «О, Виктор Игоревич, а я вот тут наткнулся на этого проклятого шулера. Обобрал до нитки старика!» — выругался Касторкин, погрозив кулаком солдату, но тот лишь расхохотался в ответ. Повернувшись ко мне, маг продолжил. «А вы же сами понимаете, мне надо отыграться. Не могу же я в одних трусах по городу шляться. Я бы его молнией шарахнул, но и горный долг — дело святое!» Касторкин расплылся в улыбке и заискивающим тоном попросил. «Виктор Игоревич, мне бы аванс выдать. Как видите, дела идут не лучшим образом». Я лишь тяжело вздохнул и, подхватив под руку мага, поволок за собой. Все это время Фархад ошивался поблизости и не решался приблизиться. Отойдя к реке, я подозвал перса и ткнул в него пальцем. «Иван Викторович, вот этого товарища, чтобы больше не трогал. Усёк?» — строго спросил я. «Так я же его и пальцем не тронул. Просто предлагал сделать ставку, а после провести дружеский спарринг», — выпалил Касторкин. «Фархад совсем другого мнения о вашей дружбе. Если захочешь с кем-то гениталиями помериться, то ты мне скажи, я тебя снова отлуплю». Услышав мои слова, Касторкин заулыбался. Видимо, я пробудил в нем любителя заключать пари. «Спорим, что в этот раз я продержусь намного дольше?» Он протянул мне руку. «Спорим, что я прямо сейчас тебе все зубы выбью?» Без улыбки спросил я. Любовь к азартным играм Ивана Викторовича сработала быстрее разума. Он пожал мою руку и, алчно ухмыльнувшись, сказал: «Идет». «Ой, дурак!» Схватившись за голову, простонал Фархад и на всякий случай отошел на 5 шагов назад. В глазах Касторкина промелькнуло осознание того, на что он согласился, и он тут же выдернул руку и, нервно улыбнувшись, пробормотал: «Нет, пожалуй, зубы мне еще пригодятся. Насчет Фархата я вас понял». «Замечательно. Тогда топай к Степану, он выдаст новую одежду. А после догоняй нас с Фархатом». По пути я позвонил Степану и отдал распоряжение насчет Касторкина, а после набрал и Вадиму. Степан вместе с профессором магии молний нагнал нас на полпути в академию. А вот Вадим задержался, собирая студентов, имеющих предрасположенность к магии молний, огню, ветру и свету. За все это время я впервые побывал в собственной академии. ГРУ постарался на славу. У входа красовалась огромная вывеска «Магическая академия Дубровского». Вывеска была украшена живыми зелеными листьями, а сами входные ворота были выполнены в форме 6-метрового дуба. Смотрелось величественно, так и запишем. Приобрести для башка 1000 тортиков и прочих сладостей. Пройдя внутрь, мы услышали треск лопающейся древесины. Парадоксально, но все здания были выполнены из монолитного куска дуба. Судя по всему, ГРУ не создавал здесь каждое помещение по отдельности. Он просто заложил в мысли форму, создав дуб, который разрастается в разные стороны, создавая необходимые для ГРУ пространства. Подобное я проворачивал с первыми домами в Дубровке. Правда, мои эксперименты были намного менее масштабными. А здесь — высший пилотаж. На то он и бог, хоть и молодой. На текущий момент были завершены столовая, арсенал, мастерская артефактов, 6 аудиторий на 200 человек каждая для проведения лекций и стадион. Магазины и прочая мелочевка визуально выглядели завершенными, но если потянешь на себя дверную ручку, то упрёшься в глухую деревянную стену. То есть мыслеформа еще не обработала помещение вторичного назначения. Что ж, хвалю. Он уловил самую суть и создал именно то, что нам необходимо, а административные и торговые здания Это дело даже не десятой важности, так что плевать. Мы можем начинать обучение. Через полчаса пришел Вадим и привел с собой огромную орду народа. Я подозревал, что к базовым стихиям предрасположенность будет у большинства, но даже не догадывался, что их будет столько. Тестирование не прошла даже десятая часть молодых переселенцев, а мы уже получили магии молний — 282 человека, магии огня — 421 человек, магии ветра — 146 человек. Фархату, Касторкину и Степану предстоит фундаментальный труд. Если честно, то я не представляю, как они с этим справятся. У нас настолько много студентов, что придется для обучения каждой стихии нанимать по 5, а то и 6 профессоров. А вот Вадиму повезло, ведь он на текущий момент нашел всего 7 магов света. Ладно, пора начинать наш учебный год. Я призвал лозы, которые подняли меня над землей. А нет, ни хрена я не призвал, проклятие. По-прежнему забываю, что маной еще так и не могу пользоваться. В итоге пришлось просто гаркнуть. «Девочки и мальчики, а также их родители!» «Нет, это не то. Дубровцы! Вы прошли огромный путь, и несмотря на то, что вы столь молоды, вы успели повидать многое. Вы потеряли свой дом и обрели новый. А сейчас у вас есть возможность обрести силу, которая превзойдет мою собственную. Да, вы не ослышались. Вы можете стать сильнее человека, победившего Бога. Все, что вам нужно, так это изо дня в день трудиться и стараться становиться лучше себя вчерашних. И тогда, в случае опасности, вы сможете защитить свой дом, и никто не посмеет его у вас отнять». Договорив, я вскинул кулак вверх, и толпа взорвалась ликующим воплем. «Святой сказал, что мы можем стать такими же. Я сейчас расплачусь. Такая проникновенная речь. Дубровский, мы тебя любим!» Орали из толпы, а я смотрел на них и умилялся. Они — будущее Дубровки, а, возможно, и всей планеты. Уверен, из них выйдут замечательные маги. Я хлопнул в ладоши, заставив всех замолчать. «Разговаривать можно вечно. Это может быть увлекательным. Но лучше потратьте время с пользой. Итак, в аудитории. Первое занятие объявляю начатым!» Студенты, все еще аплодируя, направились в аудиторию. Я собирался уйти по делам, но вспомнил, что аудитории у нас маловаты. К тому же Фархату придется носиться между 3, ведь у него аж 421 человек, а аудитории вмещают всего 200. Поэтому я призвал из пространственного хранилища сердца проклятого и, потянувшись к некротике, заставил стену между соседними аудиториями осыпаться прахом. «Как-то я так сделал?» «Да легко». Божественный дар никак не завязан на мане. В этом и ценность божественных даров. Впрочем, и их некоторые уникумы научились блокировать. Знать бы, как они это делают. Как бы там ни было, вместительность увеличилась вдвое. Точно так же я поступил и с аудиторией для магов молнии, завершив разрушение. Я хотел сказать модернизацию. Да, так лучше. Так вот, завершив модернизацию, я достал мобилет и позвонил Оболенскому. «Гриша, ты там новый особняк еще не отстроил?» «Издеваешься? Конечно нет. К родне собираюсь. Перекантуюсь у них месяцок, а там, глядишь, и...» Договорить он не успел. «А может, ты поживешь в Дубровке?» — предложил я и расплылся в улыбке, понимая, какой будет реакция у моего друга. «Я согласен», — выпалил Оболенский, сходу сообразив, что будет жить с Любавой в одном здании.